Глава 25. Лицом к лицам. «Очень интересная картина», — задумчиво произнесла Арина Родионовна, рассматривая полотно. Я только кивнул. Мозаика к этому времени у меня в голове уже начала складываться. «Помещик! Как же я сразу не догадался!» Я вернулся в кабинет, сел в кресло и вбил в поисковой строке «Епифан Федорович Белобородов». И поиск выдал ту самую историю, которую мне не успел поведать Залежный. Кровавый спектакль мастера Белобородова. Сегодня в сети я нашла одну очень любопытную легенду, и я решил ее вам поведать. Итак, дамы и господа, присаживайтесь поудобнее. Я расскажу вам историю, которая произошла в нашем княжестве меньше 100 лет назад. В Лужском уезде жил один помещик. Я дочитал историю, усмехнулся, заметив подпись. Лена Райская. Журналистка оказалась куда проницательнее меня и давно уже распутала всю историю. Я откинулся в кресле и взялся за телефон. Нашел в списке контактов номер Зимина и нажал на вызов. «Слушаю, мастер Чехов», — послышалось из динамика. «Есть разговор», — ответил я. «Мы можем прокатиться по городу и побеседовать». «Само собой, Павел Филиппович», — коротко сказал Стас. «Для разговора с вами я всегда смогу найти время. Скоро заеду». Он сбросил вызов, я же сделал еще один звонок. На этот раз уже Витте. Трубку взяли почти тотчас. «Добрый день, Павел Филиппович», — ответил лекарь. «Лев Витальевич, у вас найдется минутка для разговора?» — уточнил я. «Конечно, юноша. Вас не смутит, что я сегодня дома? Моя супруга немного приболела, и я взял небольшой отпуск, но с радостью приму вас в гости». «Спасибо огромное. Я очень скоро буду». Выйдя из кабинета, я застал в приемной некоторое оживление. И организатором суеты была, как ни странно, Виноградова. В центре помещения стояла школьная доска, на которой мелом было выведено «вправо», «левее», «нет, так не годится», «чуть ниже». У доски с довольным видом стояла Любовь Федоровна и наблюдала, как Фома, встав на стремянку, вешает картину. «Так», — слуга придержал полотно и обернулся, ожидая команды Виноградовой. Но та покачала головой, а затем написала на доске. Чуть ниже и вправо. Фома послушно передвинул полотно. Призрачная дама вполне могла бы сама повесить картину, используя силу, но предпочла использовать помощь слуги. Видимо, ей нравилось ощущать себя живой. Она и впрямь казалась ярче, чем обычно. «Кажется, скоро мое мнение в этом доме совсем не будет учитываться», — пробормотал я, глядя, как проходит работа. «Ну что вы, Павел Филиппович!» — отмахнулась жутко довольная собой призрак. «Раз уж я научилась общаться с живыми, пусть и при помощи письма, то могу взять на себя принятие несложных решений, касающихся нашего дома». «И моего офиса», — возразил я. Фома застыл, понимая, что между мной и Любовью Федоровной вышел спор. Призрак же недовольно нахмурилась, но я только махнул рукой «вешайте» и направился к выходу. Уже у двери услышал голос Арины Родионовны. «Павел Филиппович, вы нас покидаете?» «Нужно завершить одно дело», — ответил я, выходя на крыльцо. Машина подъехала через 5 минут и замерла напротив арки. Я сел на пассажирское сиденье рядом с водителем, и Зимин, мельком глянув на меня, уже по привычке сразу проколол себе руку. Я кивнул. Потянулся было за взятым в офисе ножом для бумаг, но кустодий меня остановил. «Не нужно, Павел Филиппович, я вам верю». «А если я мимик?» — провокационно уточнил я. «Это было бы просто прекрасно!» — с пугающей улыбкой ответил Стас. «Тогда вопрос был бы решен уже сегодня. Куда едем?» Я назвал адрес Льва Витальевича, и кустодий без лишних вопросов завел двигатель. Машина выехала на дорогу. «Вы хотели поговорить?» — напомнил Стас. «Да, сегодня художник Антон Залежный принес мне одну занимательную картину в качестве благодарности за то, что я помог ему избежать уголовной ответственности». «И?» — Зимин мельком взглянул на меня. «На картине изображена история одного помещика», — продолжил я, — «некого Белобородова. Он жил под Лугой и был меценатом театра, и убивал актрис-простолюдинок, которые играли у него на любительской сцене». Кустодий кивнул. «Интересная история. Думаете, этот помещик как-то связан с нашими мимиками?» «Даже если и связан, ребенок Белобородова наверняка сменил фамилию», — ответил я. Раскрылось все как раз перед революцией. А у потомка были средства и связи, чтобы избавиться от порочащей фамилии. «Тоже верно», — согласился Зимин. «Выходят, наши мимики — внуки этого самого Белобородова». «Один точно. учитывая, что он начал убивать еще во времена смуты. «Интересно, кем был ребенок этого душегуба?» — задумчиво протянул Стас. Я промолчал, хотя и начал догадываться, кем он был. В этот момент мне позвонила Белова, и я поторопился ответить. «У аппарата?» «Ну и задачу ты мне задал, Чехов», — бодро заявила Белова. «Никак. Журналистка никак не связана с лекарней». «Спасибо», — поблагодарил я подругу. «Но это же не актуально, почти все распутал. Осталось только поговорить с лекарем Витте по поводу журналистки. Скоро доделаю дела и поеду». «Зачем тебе этот лекарь?» — начала было девушка, но я уже сбросил звонок и убрал аппарат в карман. «Что по поводу журналистки?» — спросил Зимин. «Райскую что-то связывает с лекарней святого Николая», — после недолгого молчания ответил я. Стас задумался, затем взялся за телефон и кому-то позвонил. «Привет. Слушай, сможешь узнать про одну девицу? Лена Борисова работает в «Желтой газетенке». Она как-то связана с лекарней святого Николая. Ага, спасибо». Он убрал телефон и уставился на дорогу. «Думаете, что тот, кто вам звонил, мимик?» — уточнил он немного погодя. «Может быть», — пожал плечами я. «Если так, то он постарается нас опередить и приехать к старику первым. Если нет, Лев Витальевич расскажет нам про журналистку». Стас искоса глянул на меня, в его взгляде я увидел нечто похожее на одобрение. «Вот оно что! Хитро, Павел Филиппович!» — оценил он. Машина притормозила у нужного дома. Мы вышли из авто и направились по дорожке. «Неприятное местечко!» — проворчал Зимин, поднимая воротник пиджака. «Какое-то конфетное все!» Витто нашелся там же, где я встретил его в прошлый раз. Он присел у клумбы, а рядом стояла корзинка с инструментами. «Добрый день, Лев Витальевич!» — поприветствовал я. Мужчина оторвался от своего занятия, взглянул на меня, затем перевел взгляд на моего спутника. На секунду нахмурил брови, будто вспоминая, где он мог видеть кустодия. А затем с добродушной улыбкой ответил. «Добрый, юноша. И вам тоже добрый день, мастер Зимин». «Узнали, значит», — буркнул кустодий. «Еще бы. Я писал заключение о вашей вменяемости. А дело было громкое». «Ну, спасибо, что не отправили в дом скудоумия, Лев Витальевич», — усмехнулся Зимин. «Там бы меня быстро превратили в овощ». «Признаться честно, вначале я хотел поступить именно так», — без тени смущения ответил лекарь. «Ваш садизм и насилие, как единственный способ решать вопросы, не является нормой в обществе». «Насилие?» — Зимин невесело усмехнулся. «А пробовали ли вы, лекарь, несколько лет кряду работать со острожными и каторжниками? Они, скажу я вам, люди очень хитрые, и отвечать перед законом за свои проступки не всегда хотят. Врут тебе в глаза на допросе, юлят, извиваются». «Не довелось работать с подобными людьми вплотную», — легко согласился Витте. «Мягкость и вежливость такие люди чаще всего считают за слабость, а вот силу признают и уважают. Потому и приходилось иногда применять то, что вы называете насилием. Такие, как я, необходимы на страже законов империи. Так это работает. По-другому никак, лекарь». «Тоже верно», — согласился старик, и мне показалось, что сделано это для того, чтобы не обострять конфликт. Впрочем, я был уверен, что Зимин прекрасно все понял. «Идемте в беседку, чай уже вскипел». «Охотно», — согласился я. Витто тяжело поднялся на ноги, отряхнул колени от земли и потянулся к корзинке. «Давайте помогу», — охотно вызвался Зимин. Он подхватил корзину и с улыбкой указал на тропинку. «Прошу вас, ведите, не бойтесь, не украду я инструмент, сегодня я не ворую». Витто направился по дорожке, мы пошли за ним. На столе беседки уже стоял пузатый стеклянный чайник на подставке. Под ним танцевал огонек, который потух по щелчку пальца лекаря. Мы сели за стол, и Лев Витальевич на правах хозяина разлил чай по чашкам. «Судя по тому, что вы прибыли так срочно, Павел Филиппович, скорее всего, вам нужна консультация по серийному душегубу», — уточнил он. «Не совсем», — я покачал головой. «Вы же работали в лекарне святого Николая, так?» «Совершенно верно», — подтвердил Лев Витальевич. «Это одна из лекарен, где я трудился». «Вы консультировали коллег. Никто не упоминал страдающую от душевной болезни журналистку». Витте замешкался, и я поспешно добавил. «Лев Витальевич, я понимаю, что клятва лекаря не велит рассказывать про тех, кто жалуется на хворь. Но сейчас в Петрограде два светлых мимика, и они нестабильны. В любой момент убийства могут продолжиться». Вита тяжело вздохнул и потер переносицу. Казалось, что он не был готов говорить, но все же решился. «Хорошо, юноша», — голос его вдруг стал каким-то глухим. «Мой ученик наблюдал одну девочку. Странный случай. По обследованиям она была абсолютно здорова. Но по некоторым признакам, скорее всего, хворь была наследственной, и Егор старался держать ее в стабильном состоянии, чтобы болезнь не проявилась. Егор часто советовался со мной по поводу бедняжки». Мы с Зиминым переглянулись. «Я помню, вы советовали мне Егора Движного как специалиста по скудоумию», — осторожно напомнил я. «Все верно», — подтвердил Витте, — «это он и есть». «Вот оно что!» — протянул Зимин, и в этот момент у кустодия зазвонил телефон. Взглянув на экран, тот поспешно произнес: «Вынужден на время вас покинуть. Срочный звонок, нужно ответить». Он отошел в сторону. Мы же продолжили разговор. «А этот Егор, что вы про него знаете?» «Думаю, практически все, юноша», — ответил Витте. «Он рос в новгородском приюте, выучился на лекаря, а затем перебрался в столицу. Очень одаренный мальчик, поэтому я и взял его в ученики». «А давно перебрался?» — уточнил я. «Сразу после того, как закончилась смута. У него были отличные рекомендации, поэтому его тотчас взяли в лекарню, где я в то время был заведующим. А после того, как я перешел в лекарню Святого Николая, сразу помог Егору перевестись». «Известно, в каком приюте он рос?» — спросил я. «Приют Святого Сергия», — ответил Витте. «А чего вы так им заинтересовались, юноши?» «Да так», — сказал я. И в это время где-то за живой изгородью послышался голос Зимина. «Добрый день! Ты ведь помощник адвоката? Я видел тебя у его дома!» «Здраво будьте, мастер!» — послышался голос Фомы, и сердце мое заледенело. «Меня послала сюда Любовь Федоровна, она велела передать Павлу Филипповичу кое-что». «Будет славно, если вы его отвлечете», — почти радостно произнес Стас. «А я попытаюсь договориться с лекарем, чтобы он выписал мне таблеточки». Мы с Виттой переглянулись, встали из-за стола и, не сговариваясь, направились по тропинке к выходу, где Зимин беседовал с моим слугой. Тот молчал, видимо, смущенный вниманием мрачного Стаса. В этот момент мы вышли из-за поворота и заметили интересную картину. На тропинке стоял Фома и мял в руках свою излюбленную кепку. «Что случилось?» — спросил я, привлекая его внимание. «Беда!» — Фома с подозрением покосился на лекаря и кустодия. «Арина Родионовна ушла куда-то, да так и не вернулась. Виноградов велел мне найти вас». «Где машина?» — тут же осведомился я. «Оставил чуть дальше на парковке». «Там же платная», — покачал головой Витте. «Лучше бы остановились у выезда, раз ненадолго. Никто бы не возражал». «Не страшно, там всего 5 копеек. Фома махнул рукой, и в этот момент на манжете желтым светом блеснула янтарная запонка. «Это он», — твердо заявил я и потянулся к своим тотемам. Мы замерли в упор, рассматривая самозванца, и тем самым нарушили его ритуал. Наверное, от нашего внимания его маскировка дрогнула и поплыла. Он тут же щелкнул пальцами, личина Фомы спала. Лицо человека под ней было будто размазано, за его спиной, расправив крылья, взлетел в воздух огромный ангел. Зимин быстро активировал тотем и бросил под ноги самозванцу морозную руну, но противник ловко скрылся в возникшей на дорожке ослепительной вспышке света. А через секунду прочь устремились десяток человек, похожих друг на друга, словно близнецы. И я понял, сейчас они выбегут из узкого прохода к парадной и бросятся в рассыпную. И один из них совершенно точно станет настоящим, если вырвется. Упустим его, и мерзавец после обязательно заляжет на дно. Быстрым движением руки я активировал тотемы, призвал пирата с дубинкой и скомандовал: «Поймай!» Миньон кивнул и бросился вдогонку, а я уже призывал Леди Вой. Миг, и передо мной на дорожке появилась бледная полупрозрачная девушка в белом платье. Ее даже можно было бы назвать красивой, если бы не обломки ребер, которые проглядывали через рваную ткань. «Догони и спой для них, милая», — попросил я. Банши кивнула и взлетела над тропинкой. Быстро понеслась вслед убегающим. Послышался треск, в спины им понеслись ледяные иглы. Пара бегущих расселись при попадании острых сосулек. Еще одного развоплотил призрак, ударив одного из мимиков дубинкой по затылку. Иллюзия испарилась. Довершил разгром Леди Вой. Она спустилась на тропинку перед бегущими, подняла голову к небу и начала петь. И по округе прокатился визг, от которого заложило уши. Зимин пошатнулся, Витте схватился за голову. Пираты остальные иллюзии рассеялись, и бег продолжил только один человек, который, видимо, успел сплести броню. Но даже со щитом беглец запетлял по тропинке, словно заяц. Вдруг он резко развернулся, взмахнул рукой, и сотканный из света молот, врезавшись в грудь леди Вой, развоплотил ее, отправив в межмирье. Я же поспешно призвал палача. Тот возник за спиной Светлого и накинул ему на голову мешок. Мимик дернулся, вокруг него вспыхнула аура ослепительно белого света. Палач сразу задымился, но я добавил в миньоны силы, поддерживая его. А еще через секунду Зимин оказался рядом с мимиком. Быстро сплел ледяной кулак и врезал им в затылок Светлого, пробив броню и уронив его на колени. Я поспешил к кустодию. Стас же перекрыл мимику путь к отступлению. Я вопросительно взглянул на Зимина, и тот кивнул, активировав ледяную ауру. И я жестом отпустил своего миньона. Мешок пропал с головы мимика. Тот стоял на коленях, выпучив глаза и тяжело хватая ртом воздух. А перед нами, словно картинки в калейдоскопе, менялись лица людей. Здесь были все, в кого оборачивался мимик. Мелькали лики убитых им актрис, какие-то мужчины, на секунду я заметил лицо Арины Родионовны. Секретарь жалобно взглянул на меня и произнесла: «Зачем вы так, Павел Филиппович? Я же люблю вас, мастер Чехов». Глаза ее заблестели, по щеке девушки скатилась одинокая слеза, но я не купился. И личина тут же сменилась на Алису Белову. «Павел, ты что себе позволяешь?» — грозно спросила одетая в форму жандарма девушка. «Что это с ним?» — обернулся я к Зимину, который с интересом наблюдал за спектаклем. «Он дезориентирован», — ответил кустодий. «Ваша баньши, видимо, пробила броню своим криком, а кулак, который должен был вырубить эту мразь, доделал дело. Поэтому он призывает всех, кого знал, слепой надежде втереться в доверие. Сильный, падла! Ладно, вам пора спать, мастер мимик!» Сказав это, кустодий по-простецки с силой ударил мимика ногой в лицо. Калейдоскоп прекратился, Светлый закатил глаза и обмяк на дорожке, раскидав руки. «Это же...» — за спиной послышался полное удивление голос Витте, про которого мы в пылу погони успели забыть. «Егор Движнов!» — продолжил лекарь, рассматривая распластавшегося на дорожке мимика. «Как он...» «Не он это», — ответил я. «Но как же...» Старик осторожно подошел ближе и заглянул в разбитое лицо нежданного гостя. «Очень похож. Хотя, быть может, подбородок чуть мягче. Нос сломан, и я не могу понять, такой ли он?» Старик поморщился, неодобрительно посмотрел на Стаса. Но тот нисколько не смутился. «Но судя по тому, что вы спутали ее с Егором, лекарь, который наблюдал нашего серийного убийцу, приходится ему братом, по отцу». «Один есть», — спокойно подытожил кустодий. «Осталось поймать второго». Он достал тяжелый браслет и перевернул лежавшего без сознания человека и заковал его. Затем выпрямился и произнес: «Мастер Чехов, не могли бы вы призвать кого-нибудь из своих миньонов, чтобы доставить нашу преступнику в машину? А то, боюсь, мои приспешники превратят ее в ледяную статую». Я кивнул и позвал призрачного помощника.